Я стала отходить, пятясь назад. На секунду даже подумала, что мне удастся оттуда выбраться. И тут закрылись стекла. Я оказалась запертой в этом чертовом стакане. Я читала об этом в газетах. История на этом не заканчивается, Луи. Сара нервным жестом раздавила сигарету и продолжала, уверенной в себе, как никогда. Человек, пытавшийся меня арестовать, служил в швейцарской полиции, и звали его Эрве Дюма. Для бельгийских властей дело осложнялось. Швейцарский полицейский, убитый в Антверпене, гражданка Израиля. Да еще куча дорогих алмазов, о происхождении которых можно только гадать. Бельгийцы начали меня допрашивать. Потом их сменил Дельтер, мой адвокат. Потом нагрянула швейцарская делегация. Разумеется, я ничего не сказала, никому. Однако решила поразмыслить. С чего бы какому-то инспектору из Монтрё выслеживать меня в Антверпене, если никто не знает, что я в Бельгии? И тут я вспомнила, как ты говорил о странном полицейском, и поняла, что именно ты пустил его по моему следу, а сам отправился вдогонку за своими аистами и контрабандистами. Я поняла, что это ты, сукин сын, сдал меня тому швейцарцу. Я побледнела и пробормотала, ты же была в опасности. Дюма должен был охранять тебя до моего возвращения. Охранять? Сара расхохоталась так громко, что надзирательницы подошли поближе, держа в руках оружие. Я знаком попросил их удалиться. «Охранять меня?» — повторила Сара. «Значит, ты не понял, кто такой Дюма? Не понял, что он работал на контрабандистов, которых ты искал?» От последних слов Сары у меня похолодело внутри. Кровь застыла в жилах. Прежде чем до меня что-то дошло, Сара продолжила. «С тех пор, как меня стали водить на допросы, я много чего узнала про эти алмазы. Гораздо больше, чем сама могла бы рассказать. Однажды Дельтер пришел с офицером Интерпола, австрийцем по имени Симон Риккель. Чтобы склонить меня к сотрудничеству, они поведали мне несколько поучительных историй. В частности, об Эрве Дюма, продажном полицейском, который округлял свои доходы, выполняя сомнительные поручения не менее сомнительных организаций. Когда случилась заваруха, многие свидетели узнали Дюма. Они подтвердили, что каждую весну он сопровождал в Антверпен Макса Бема, продававшего там камни, такие же, как мои. Не крупные алмазы исключительного качества. Ну что, в твоей голове уже начала складываться вся картина? Сара снова рассмеялась и закурила новую сигарету. Видала я простофиль, но таких, как ты, никогда. Мое сердце колотилось так, что готово было выскочить из груди. В то же время мне все стало ясно. И как Дюма сумел так быстро раздобыть сведения о старине Максе? И почему он не сомневался в том, что все дело в контрабанде алмазов? И зачем так настойчиво посылал меня в Центральную Африку? Эрве Дюма знал Макса Бема, но не знал о его канале нелегальной торговли. И он без моего ведома решил использовать меня, чтобы отыскать пропавшие алмазы и проникнуть в тайны системы. Мне стало невыносимо тошно. «Сара, я хочу тебе помочь». Я не нуждаюсь в твоей помощи. Мой адвокат скоро вытащит меня отсюда. Я не боюсь ни бельгийцев, ни швейцарцев. Мы самые сильные, Луи. Не забывай об этом. Снова повисла напряженная тишина. Прошло несколько долгих секунд, а потом Сара заговорила в полголоса. Луи, мы с тобой никогда об этом не говорили. О чем? Ее голос звучал хрипловато. В твоей стране аисты приносят младенцев? Я не сразу понял ее вопрос. Наконец ответил, «Да, Сара». «А ты не знаешь, почему люди так считают?» Я заерзал на сиденье и откашлялся. 2 месяца назад, готовясь к поездке, я подробно изучил эту тему. И теперь рассказал Саре легенду древних германцев, согласно которой богиня Хольда сделала аиста своим посланцем. Хольда собирала души усопших, упавшие на землю с каплями дождя, и хранила их в сырых местах. Потом она переселяла их в тела младенцев и поручала аисту относить малышей их родителям. Еще я поведал Саре о том, что повсюду в Европе и на Ближнем Востоке люди верят в эту необыкновенную способность птиц с оранжевым клювом. Даже в Судане считается, что пернатые могут приносить детей. Но там особо почитают черных аистов. Они прилетают и кладут черных младенцев на крыши домов. Я рассказал ей и другие истории, привел разные забавные подробности, трогательные и милые. Это был миг чистой любви, короткой, но бесконечной.